5. Телос Реквер внезапно уверился, что летательный аппарат, в который он приготовился выстрелить, вовсе не неприятельский, а имперский. Его большой палец соскользнул с гашетки, и пилот снова включил предохранительные механизмы пусковых установок. Он вышел из атакующего пике и пролетел над целью, помаргивая от замешательства. Он тяжело дышал, его костюм шипел, компенсируя его чистящий пульс и повышенное кровяное давление. «Реквер, что произошло?» – спросил Машар. «Оружие дало сбой?» Он попытался ответить, но никак не мог вспомнить, что же случилось. В памяти осталось лишь необоримое побуждение не стрелять. В голове стоял серый туман, из-за которого путались мысли. В сознании вспыхивали зыбкие образы каких-то непонятных вещей, болезненно и назойливо. «Телос!» – подключился Фолк. «Не молчи, скажи мне, что случилось?» Реквер затряс головой, стараясь избавиться от какофонии в мыслях. Он даже стукнул по боковой стороне своего шлема, пытаясь таким образом прояснить свой разум. Но образы продолжали возникать. «Я в порядке», — ответил он. Однако час замешательства все сильнее туманил его сознание. «У меня был сбой в системе управления огнем. Разворачиваюсь на новый заход. Сохраняйте позицию». Он крутнул свое огненное копье вокруг оси и совершил широкий разворот, который снова вывел его в хвост Карго-9. За катером следовали Прометеев Ковчег и Тающий Сумрак. Их двигатели пылали раскаленно-голубым, как яркие пульсары на едва смеркающемся небе. Их сияние было таким интенсивным, что Рекверу с трудом удавалось сфокусировать взгляд. И тут у него отвисла челюсть, а от лица отхлынула кровь. Реквер еще раз проверил приборы и судорожно выдохнул. На дисплее возникли две иконки, помеченные цветом угрозы. Вражеские машины, прямо у него по курсу. Он находился прямо над летательными аппаратами противника, и они его не видели. Его ведомые исчезли, по всей вероятности, будучи сбитыми. А сам он имел явное преимущество над подстрелившими их вражескими машинами. Действуя со спокойной и методичной четкостью, Реквер пометил все три летящие впереди цели, две новые и Карго-9, и снова привел пусковые установки в боеготовность. «Реквер, что ты делаешь?» – заорал искаженный голос. Он звучал знакомо, но при всем при том был для него совершенно посторонним. «Вражеский трюк, не стоит и сомневаться». «Слушаю славные звуки», — ответил он, когда в его шлеме прозвучала трель, оповещение о захвате цели. «Телос, твое оружие опять сбоит!» — выкрикнул Машар, отворачивая в сторону и забирая вверх. «Реквер, отбой!» — прокричал другой голос, который был ему незнаком. Расцвело облако дыма. Три ракеты спрыгнули с направляющих и разделились в поисках своих целей. Первая вспорола воздух, забирая вверх по идеальной траектории, и влетела точно в двигатель Прометеева Ковчега. Боеголовка разорвалась глубоко в недрах огненного копья и разнесла истребитель в клочья, превратив его в вертящийся огненный шар из оранжевого пламени и серебристых обломков. Крутящиеся останки пылающего фюзеляжа понеслись вниз к горе, оставляя за собой густой черный дым и ослепительно яркие вспышки взрывающихся боеприпасов. Второй вражеский пилот врубил форсаж, но ракеты были пущены с такого близкого расстояния, что у него не было ни единого шанса ускользнуть. Головка самонаведения отслеживала и учитывала каждый разворот и крен его машины, и в конце концов ему больше некуда было бежать. Пилот отключил форсаж и выбросил аэродинамический тормоз, пытаясь заставить ракету проскочить мимо, но та была уже слишком близко, и ее неконтактный взрыватель сработал менее чем в 10 метрах от зевов воздухозаборников. В двигателе летательного аппарата засосало пламя и тысячи бритвенно-острых крутящихся осколков, и они разлетелись в клочья. Ухнул взрыв, и машину разорвало напополам. В нормальных условиях от зрелища такого кардинального уничтожения вражеской машины по телу Реквера прокатилась бы волна адреналинового опьянения. Но сейчас он смотрел, как несутся вниз горящие останки его жертвы, и не чувствовал ровным счетом ничего. Реквер отпустил штурвал и поискал на дисплее третью мишень. Она уже сбита его ракетой, Раньше она находилась недалеко от того места, где рухнула его вторая по счету добыча, но теперь ее нигде не было видно. Реквер знал, что должен произвести визуальный контроль третьей цели, но единственное, на что он был способен, это фокусировать свой взгляд на окружающем ландшафте. То, что машина противника может заходить на него в атаку, даже не приходило ему в голову, и на его лице расплывалась отсутствующая улыбка. Серый туман, стоящий в голове, навевал покой и не пропускал ни одной мысли о сбитом им катере. Эта удовлетворенная улыбка так и не сошла с лица Птелоса Реквера, когда его огненное копье влетело в склон горы.